«И слава богу, что она больше не объявлялась!» — сварливо заявила изможденного вида немолодая женщина с натруженными руками и глубокими морщинами. «Толку от Юльки все равно не вышло бы! А куда нам ее с младенцем в подоле? Своих ртов хватает, еле-еле концы с концами сводим. И не выгонишь, сестра ведь? Так и сидела бы на нашей шее, ребеночка бы подкинула нам и хвостом крутила бы». «Насчет ребеночка это точно?» — спросил Егоров, уже минут 40 выслушивавший злобные, полные ненависти слова старшей сестры Юлии Ульянцевой, найти которую и в самом деле не составило особого труда. «Она была беременна, когда уехала?» «Ну, это вряд ли», — фыркнула женщина. «Юлька очень о себе много понимала. В артистке собралась. Была бы тяжелая, не уехала бы. Вечно ей все самое лучшее доставалось. Она же младшая. Когда родилась, мне уж почти 20 лет было, да и остальные братья и сестры подросли. Вот родители на Юльку все внимание и кинули. И красавица-то она, и умница, и талантливая, и большое будущее у нее. У нас всех, понимаешь ли, нет никакого будущего, кроме как метлой махать и уголь грузить, да на огороде вкалывать, а у нее есть. — Тогда почему вы упомянули о ребенке? — не унимался Виктор. — Она вам сообщила после отъезда, что родила? — Да, прям. Будет она нам сообщать. Дожидайся. Мы для нее мусор. Как уехала в Москву, так и все. С концами. Ни письма, ни звонка по телефону, и не приехала ни разу. Хоть бы родителей навестила, сучка, пока они еще живы были. А я тебе так скажу. Какая она артистка, кедрёни фени! В проститутке она подалась, а вот в этом я не сомневаюсь. Таким, как Юлька, одна дорога. Ну а где койка со всеми подряд, там и беременность рядом. На шалаве-то какой дурак женится? Значит, останется с ребеночком одна, без работы своей подстилочной. Куда ей деваться? Только к нам сюда, на нашу шею. Она ж принцесса, ядрен вождь. Нормальной работы ручки марать не будет. Ну, раз не вернулась, значит, обошлось без ребеночка. Может, мужика нашла какого-нибудь, а может, и померла уже. Ни малейшего сожаления в голосе старшей сестры Юлии Ульянцевой Егоров не услышал. То ли обида так и не прошла, то ли в этой семье вообще не принято любить родню и помогать ей, самим бы выжить. — А Костю помните? — Это какого Костю? — женщина злобно прищурилась. — Рыжего такого! Через два дома от нас жил! — Нет, Костю Смелкова, с которым Юля любовь крутила. Фамилия не произвела на нее никакого впечатления, то ли не знала, что это имя нынешнего мэра города, то ли не сообразила сразу. — Да, с этой шалавой, кто только любовь не крутил. Полгорода у нее под юбкой перебывало. Только мне и забот их по именам помнить. — Да я и не знала, у меня к тому времени уже своя семья была, трое детей. Мы с мужем колотились как могли, чтоб всех прокормить и одеть обуть. В те времена-то не то, что сейчас. Полторы ставки максимум можно было получать. Много не заработаешь. Вот мы с ним на двух работах вкалывали, да еще шабашили где могли, чтобы лишнюю копейку заработать. Света белого не видели. А ты про Юлькиных хахалей спрашиваешь. Не до них мне было. Тогда последний вопрос. Когда Юля уехала? А я помню. Женщина развела руками. Столько лет прошло. Но отец тогда сильно ругался, а мать ему говорила, что Юлька, дескать, уже совершеннолетняя, имеет право сама решать, где ей жить и на кого учиться. Значит, 18 ей исполнилось. Может, 19 или 20, не помню. Давно это было. Разговор разбередил Егорову душу. У него не осталось семьи, и с этой болью он до сих пор не мог справиться. Он даже не был уверен, что хочет другую семью, новую. Ему нужны были те, кого больше нет, и заменять их на других людей он не собирался. Может, и хорошо, что у него теперь нет семьи. Разве лучше было бы, если бы она оказалась такой, как у Ульянцевых, когда каждый ее член рассматривается в качестве потенциальной обузы, и если от него нет ощутимой пользы, то пусть лучше такого члена семьи не будет совсем. Нет, невозможно даже представить, что его сын и дочка выросли бы и превратились в таких вот ульянцевых, ненавидящих своих старых и немощных родителей, которые нуждаются в помощи и заботе. Его дети такими не стали бы. Или стали бы. Снова захотелось выпить, захотелось мучительно, непреодолимо. Но почему-то было неловко перед москвичами. «Завтра», — решил Виктор. «Дотяну до завтра. Они уедут, и я оторвусь по полной. И гори все синим пламенем».